Глава вторая. «Здорово, братцы новобранцы, матерь вашу, вашу тоже!» Песня советских улиц «Бежит по полю санитарка». Автор неизвестен. В погранотряд мы прибываем на майские праздники. Воинская часть встречает нас красными флагами, транспарантами, портретами руководителей партии и правительства. Из главных атрибутов праздника – торжественное собрание и праздничный концерт в солдатском клубе. А на десерт – праздничный обед. С пряниками и булочками в клеточку. Не путать с вафлями в солдатской столовой. На наше демонстративное игнорирование таких незатейливых праздничных угощений деды с улыбками говорят. «Ничего, ничего, пацаны. Вот как высрите вы мамкины пирожки да ватрушки. Вот тогда и пряники солдатские вам запироженные покажутся». И они ж, твою мать, правы. Ведь первое, что испытывает в армии новобранец, он же дух, расшифровка «домой ужасно хочется». Это ломка от нехватки сладкого. Ни для кого не секрет, что сахар — это вообще-то наркотик, на котором каждый из нас сидит практически с первых дней жизни. Еще в школе читал, как ученые 12 дней поили свиней 2 литрами сладкой воды в день. Затем с помощью МРТ сравнивали картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после 12 дней эксперимента. В итоге ученые зафиксировали серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема сахара. Другими словами, исследователи обнаружили, что сахар воздействует на систему удовольствия мозга по той же самой схеме, что и наркотические средства. То есть высвобождает нейротрансмиттеры, дофамин и опиоиды. За 12 дней эксперимента сахар полностью перестроил систему удовольствия всего мозга свиней. Вы спросите, а почему свиньи? Ученые объяснили это тем, что у людей уровень дофамина сильно меняется и зависит от большого количества различных факторов. На гормон радости влияют наши отношения с другими людьми, то, что мы едим, и даже компьютерные игры. Все это может привести к значительным погрешностям в результатах. Свиньи же являются прекрасной альтернативой. Их мозг более сложный, чем у мышей, и покрыт извилинами, подобно человеческому мозгу. А его размер идеально подходит для визуального контроля глубоких структур с использованием сканеров, предназначенных для исследования мозга человека. Второе, что преследует духов на первых месяцах службы, это постоянное чувство голода. Молодым в армии жрать хочется от слова «всегда», то есть 24 часа в сутки. Кто не был в солдатской учебке, тому никогда не понять, как хочется в армии кушать, как хочется в армии спать. Солдатское творчество. Это происходило по двум причинам. Нехватка пищи, плюс адаптация организма к нагрузкам и армейскому рациону. Согласно базовой норме номер 1, каждый солдат в армии должен получать в день 3400 килокалорий. На самом деле то, что попадало на стол советскому солдату, зависело не от норм питания, а от жадности начпрода, начальник продовольственной службы, начальника склада ПФС, продовольственно-фуражный склад, заведующего столовой и поваров. Такие блатные и сытые должности в армии, как правило, занимали офицеры и прапорщики с фамилиями, которые заканчивались на «о». Даже поговорка ходила. «Всякое говно кончается на «о». У нас в части, например, начальник склада ПФС был прапорщик с характерной фамилией, ремень которого был склепан из 2 стандартных армейских ремней. Тот же Михаил Сергеевич Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый и единственный президент СССР в советской армии служил в должности начальника склада ПФС. А в голодное послевоенное время это была весьма завидная должность. Кстати, этот факт биографии Горбачева, когда он стал генсеком, был одним из самых охраняемых секретов Советского Союза. Даже то, что он служил в армии, стерли из его официальной биографии. В советской армии того же времени вместо суворовской поговорки «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» чаще звучала солдатская поговорка «Плох тот солдат, который не мечтает стать хлеборезом». Реальное же меню солдатской столовой состояло из таких кулинарных деликатесов, как кирза, перловка на воде, сечка, чудо-крупа. Если при варке налить мало воды, получается клейстер, которым можно смело клеить подошвы солдатских сапог. Если же повара перелили воды, то в котел начинали сыпать муку, чтобы загустить эту бурду. Как любил говорить начпрот, «Сколько сечку не вари, ухой не станет». Суп пустой, он же суп из семи залуп, рецепт засекречен. Сушка. Сушеный картофель с соломкой поставлялся в крафт-мешках по 25 килограмм. Крафт-мешок изготавливался из крафт-бумаги. В таких же точно двухметровых крафт-мешках во время Великой Отечественной войны немцы хоронили своих убитых «Deutschen Soldaten» и «Und die Offizieren». Некоторые гурманы в погранотряде после трех дней вымачивания сушки в воде умудрялись жарить ее на сковороде с растительным маслом. Из фруктов и овощей к нам на солдатский стол попадали бигус – тушеная прокисшая капуста, томаты маринованные зеленые, в трехлитровых банках твердые, как яблоки, производство Удмуртии. Возможно, поэтому у нас в части говорили «Удмуртия – страна зеленых помидор». Несколько раз, находясь в наряде по столовой, участвовал в древнерусской забаве, игра в зеленые снежки. Разумеется, снежок заменял нам зеленый помидор. Было весело. Только если такой зеленый снежок попадал в голову, то потерпевшему сотрясение мозга было гарантировано. Так что не только булыжник – оружие пролетариата. И потому на одноименной скульптуре советского скульптора Ивана Дмитриевича Шадра, выполненной им в 1927 году, место булыжника вполне мог занять зеленый помидор такого же размера. В то время Советский Союз по производству томатов занимал первое место в мире. Собирали урожай в те годы в фантастическом количестве. 4 миллиона тонны томатов в год. Вообще-то свежие зеленые томаты есть опасно для здоровья. Съел 5-6 штук томатов и траванулся из-за высокого содержания в них солонина. Солонин – это яд, который содержится в незрелых томатах. Правда, в то же время в зеленых помидорах содержится ликопин – вещество, используемое для профилактики рака. Зеленые помидоры нельзя есть гипертоникам, людям, у которых проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом. Ну а советскому солдату в армии есть можно все. И точка. И неважно, вкусно или невкусно. Подавали зеленые помидоры на столы в металлических тарелках. И, если честно, я ни разу не видел, чтобы их кто-нибудь ел. В учебке у нас на завтрак уходило не более 30 секунд. На обед и ужин те же 30 секунд. При том, что, насколько я помню, на прием пищи в армии по уставу отводилось. Завтрак – 20 минут, обед – 30 минут, ужин – 20 минут. Происходило это примерно так. Взвод строем подходит к столовой. На крыльце столовой стоит офицер, он же дежурный по части. Старшина Кабанов, повернувшись к взводу, командует. «Взвод, стой! Равняйсь! Смирно!» Повернувшись к дежурному по части и козырнув, докладывает. «Товарищ капитан, Первый взвод для принятия пищи прибыл в количестве 24 человек. Замком взвода старшина Кабанов. Выслушав в полухо доклад старшины, дежурный, небрежно махнув, командует. «Заводи, старшина!» «Есть!» Заходим в столовую. Взвод выстраивается перед длинными столами первого взвода. Все стоят, ждут команды. Раздается команда старшины. «Взвод! Сесть!» «Отставить! Несинхронно!» «Взвод! Сесть! Отставить!» Поприседали раз пять, наконец сели. Раздается следующая команда. «Раздатчики пищи! Встать!» «Отставить! Несинхронно!» Поприседали и раздатчики. Может, поэтому я не люблю смотреть синхронное плавание. Каждый раз у меня перед глазами шеренга голодных духов, стоящих напротив друг друга и пытающихся встать, сесть синхронно. Наконец раздается команда. «К раздаче и приему пищи приступить!» В общем-то, правильная команда. Потому что трудно назвать едой то, чем нас кормили в армии. Пища, она и есть пища. Съел и забыл. Через час уже начинаешь сомневаться, а был ли завтрак, обед, ужин. Как говорят классики, а был ли мальчик-то? Помните роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина»? Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? На столе 5-литровый бачок, алюминиевая кастрюля на 5 литров, 3-литровый алюминиевый чайник и 2 металлические тарелки. Одна тарелка с сахарным песком, другая тарелка со сливочным маслом, на которой лежит 10 порционных таблеток масла. Масло выдавали только на завтрак из расчета 30 грамм на человека. Буханка белого и буханка черного. Старшина Кабанов, он же дед, наливает себе в металлическую кружку из чайника горячий чай, столовая ложка из общей миски с сахарным песком насыпает себе в кружку 3 столовых ложки с горкой. Затем из общей же металлической тарелки с маслом той же ложкой накладывает таблетки масла на ломоть белого хлеба и горячей ложкой размазывает их по куску. Сверху на масло густо сыплет сахарный песок. Пока он мастырит себе дембельский бутерброд, мы в это время, торопясь и обжигаясь, словно голодные удавы, пытаемся проглотить горячую перловую кашу, которая крупной картечью застревает в горле, обжигая слизистую. Вкуса не чувствуешь. Надо просто успеть набить кашей свой желудок, пока старшина пьет свой сладкий чай и жрет свой диетический, легко усвояемый дембельский бутерброд. Старшина Кабанов лениво, как бы нехотя, пару раз кусает свой дембельский бутерброд, делает несколько глотков горячего чая, затем, вытерев свою масляную рожу ладонью, больше похожей на совковую лопату, встает и отдает команду. «Закончить прием пищи! Встать! Строиться! Выходи!» Вот сука, все как в сказке про Федота-стрельца удалого молодца Леонида Филатова. «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот». Только применительно к нашим обстоятельствам сказка должна звучать так. «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как мой взвод? И кусок не лезет в горло, да и чай не льется в рот». Услышав команду, мы с набитыми горячей кашей ртами резво вскакиваем со своих лавок. Вылетая из дверей столовой, как идущий на нерест камчатский лосось из горной реки, мы на ходу пытаемся прожевать свою недоеденную перловую кашу. Построились. Ждем старшину. Он, не торопясь, выходит на крыльцо, окидывает наш строй беглым взглядом и, козырнув дежурному, обращается к нему. «Товарищ капитан, разрешите отправлять?» «Отправляйте», — командует капитан. Старшина командует. «Взвод! Направо! Во! В казарму! Шагом! Марш!» Ну вот и поели. Как говорится, масло съели, день прошел. Чтобы понять смысл этой поговорки, нужно вспомнить, что масло в армии дают только утром, на завтрак. Словно насмешка воспринимались лозунги, написанные на стене солдатской столовой. «Сытый солдат — надежный щит страны». И «сытый солдат — страна в безопасности». Я-то понимаю, глядя в голодные глаза бойцов своего призыва, что страна-то, мля, в опасности. Эти два чувства, голод и нехватка сладкого, гонят духов в чепок. Все духи, точно мухи на сладкое, постоянно стремятся в чепок. Территория нашей воинской части, она же погранотряд, включает в себя несколько объектов, разграниченных по предназначению. Казарменное помещение, казармы личного состава, учебные классы, караульное помещение, плац, санчасть, гауптвахта. Парково-техническая и складская зона. Парк военной техники и вооружения, мастерские, склады ПФС, ГСМ, связи, инженерный, химический, служебное помещение, столовая, клуб и чипок. Чипок, где отовариваются солдаты и сержанты срочной службы, офицеры и прапорщики, это советский миниатюрный супермаркет и буфет в одном флаконе. Территориально чипок всегда находится в расположении воинской части. История происхождения названия чипок уходит корнями к началу формирования Красной Армии, когда в 20-х годах прошлого века при воинских подразделениях начали обустраивать части индивидуального продуктового обеспечения красноармейцев, сокращенно чипок. Так что чипок в армии существует практически столько же, сколько существует сама Красная Армия, которая, если кто забыл, всех сильней от тайги до британских морей. Дорога в чипок для духа — это как путь, ведущий к нирване. Как известно, нирвана — это путь, указанный Буддой, ведущий к прекращению страдания и освобождению от сансары. Посещение чипка для духа — это очередная попытка достижения этой самой нирваны. Но на 3 рубля, которые получал солдат погранвойск в месяц, в чипке нелегко было даже избавиться от сансары, не говоря уж о достижении нирваны. Самым востребованным товаром солдат первого года службы в погранотряде было сгущенное молоко в жестяных консервных банках по 400 грамм с бело-сине-голубыми бумажными этикетками, дизайн которых еще в далеком 1939 году разработала знаменитая Ираида Фомина. Стоило это универсальное советское лакомство 55 копеек. Как говорится, и дешево, и сердито. Бывало, что банки по 400 грамм в чипке заканчивались, и тогда духом приходилось скидываться на троих или четверых и покупать 3-литровую жестяную консервную банку сгущенки с этикеткой того же дизайна и весом 3800 грамм. Чтобы выпить сгущенное молоко из банки, необходимо было пробить 2 дырки в крышке, внизу и вверху. Второе отверстие необходимо для того, чтобы через него в банку попадал воздух, и давление внутри банки выравнивалось с атмосферным давлением. Тогда молоко вытекало полностью. Прикладываетесь к нижнему отверстию банки и наслаждаетесь вкуснейшим лакомством, изготовленным в Советском Союзе. Советское сгущенное молоко было густым, словно тесто, а вкус, как говорил советский сатирик Аркадий Райкин, специфический. Примечание. Фраза из фильма Аркадия Райкина «Люди и манекены». То, что сейчас продается в российских магазинах под названием «сгущенное молоко» с бело-сине-голубой бумажной этикеткой, также походит на советское сгущенное молоко, как хлорка походит на творог. С помощью сгущенного молока духи в армии пытались компенсировать нехватку сахара. С той же целью в нарядах по столовой Духи грызли концентрированный сухой кисель в брикетах. Брикет киселя в Советском Союзе стоил тогда 26 копеек. А хватало этого брикета надолго. Его вполне можно было грызть вдвоем или втроем. Основным компонентом концентрированного киселя был крахмал 64% и сахар 28%. Ну а остальное – это экстракт ягод или фруктов, лимонная кислота и пищевой краситель. После того, как погрыз кисель, необходимо было попить воды. Кисель, разбухая в желудке, вызывал чувство сытости. Любителей киселя в брикетах в погранвойсках называли грызунами или термитами, а любителей сгущенки – космонавтами. Возможно, потому что космонавты на МКС питаются из тюбиков, то есть обходятся без ложек. МКС – Международная космическая станция. Помню, на гражданке смотрел новогоднюю передачу с участием недавно скончавшегося известного советского космонавта Георгия Гречко, который рассказал, как однажды, находясь на орбите в МКС, они совершенно случайно нашли рояль в кустах. Роялем в кустах была фляжка, на которой было написано «Элеутерокок К». Элеутерокок К – это энергетический напиток, который космонавтам дают во время тренировок, чтобы они быстрее восстанавливались после нагрузок. «В общем», — продолжает он свой рассказ, «мы попробовали, а там коньяк. Но из-за того, что жидкость отказалась разливаться в невесомости, нам удалось выпить лишь половину фляжки. Остатки допила следующая группа космонавтов, сменившая нас на МКС. То, что они нашли наш коньяк, мы поняли из сеанса связи, когда они поблагодарили нас за подарок. Гречко сказал, что они с нетерпением ждали возвращения ребят на Землю, чтобы узнать, каким образом им удалось допить коньяк. Прибывшие рассказали, что все дело в смекалке и знании азов физики. Проблема решалась просто. Один космонавт прикладывался к горлышку фляжки с коньяком, а второй в это время ударял его по затылку ладонью, и коньяк по закону инерции оказывался во рту. Так, с помощью смекалки и знания законов физики, советские космонавты боролись в космосе с невесомостью и трезвостью. Дух, приложившийся к банке сгущенки, тоже мог получить леща по затылку, но только не для того, чтобы воспользоваться законом инерции и помочь содержимому банки оказаться во рту, а скорее в воспитательно-профилактических целях, чтобы не забывал делиться со старшими товарищами. Потому что даже бактерии, суки, делятся, и ты, душара, тоже должен делиться. Вот такие у нас в отряде были образованные деды. Могли сходу выдать в одном предложении и образовательный, и воспитательный посыл. Дух, душара... Это статус, в котором находился солдат, призванный в погранвойска, пока не отслужит полгода. В советской армии не отслуживших полгода солдат называли слон, салабон, гусь, заяц и так далее. Некоторые внимательные и очень дотошные читатели спросят, а что, погранвойска — это не советская армия? Если у вас в голове возникает такой вопрос, это значит, что вы точно не служили в погранвойсках. Потому что первое, что вы крепко-накрепко должны усвоить, начиная свою службу в погранвойсках, что погранвойска — это щит нашей Родины, а армейские части — это шурупы, его поддерживающие. Изречение это приписывалось не кому-нибудь, а самому Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Именно поэтому пограничники — солдат советской армии называли шурупами. В Забайкалье пограничники военнослужащих советской армии называли качкарями. Название, если верить легенде, военнослужащие советской армии получили после вооруженного столкновения на острове Даманском, когда пограничники воевали с китайцами, а военнослужащие советской армии в это время за кочками прятались.